Эндрю Хёрли, Лоуни, роман. Перевод с английского Богдановой. Москва, Репол Классик, 2017 год. Категория 16+. Посвящается Рэю и Розали. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Эпиграфы. Когда же те выходили, то привели к нему человека, немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили: «Он изгоняет бесов силою князя бесовского». Евангелие от Матфея, глава 9, стихи с 32 по 34. «И что за чудище, дождавшись часа, ползет, чтобы вновь родиться в Вифлееме?» Йейтс, «Второе пришествие».